приготовление к смерти. Приготовимся к вечности и к переходу в вечность, именуемому смертью, во время земной жизни, в этом преддверии к вечности. Земная жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и смертью. Попеременно мы уклоняемся то к той, то к другой, колеблемся между ними, оспариваемся ими. Если оценим справедливо то краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земле, сравнив его с неизмеримую и величественную вечностью, то найдем только одно правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно, когда проводится в приготовлении к вечности. Так судит о земной жизни и Слово Божие. «Не бойся, малое стадо», – завещает Господь ученикам Своим на время их земного странствования. «Яко благоволи Отец ваш дати вам царство. Продадите имение ваше и дадите милостыню. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеемо на небесех, и где же тать не приближается, ни моль растлевает. И где же бы сокровище ваше, то и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильницы горящие, и вы подобны человекам, чающим Господа своего, когда возвратитесь от брака, да пришедшую и толкнувшую, абие отверзут ему. Блажени раби тии, их же пришед Господь, обрящет бдящих. Аминь глаголю вам, яко припояшется и посадит их, и минув послужит им, и аще приидет во вторую стражу, и в третью стражу приидет, и обрящет их тако, блаженни суть раби тии. Все же ведите, яко аще бы ведал господин храмины, в кий час тать приидет, бдел уба бы, и не бы дал подкопати дому своего. И вы уба будете готовы, яко вон же час не мните, сын человеческий приидет. Кто уба есть верный строитель и мудрый, его же поставит Господь над челядью своею, даяти во время житомерия. Блажен раб той, его же пришед Господь его обрящет, творяще тако. Воистину глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его. Аще же речет раб той в сердце своем, коснит господин мой прийти, и начнет бить и рабы и рабыни, ясти же и пите и упиватися. Приидет господин раба того в день, вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и растешит его, и часть его с неверными положит. Мало и уничиженно словесное стадо истинных христиан. Оно в презрении и гонении у гордых сынов мира. Но Господь заповедует ему не изнемогать в скорбях и не страшиться их, заповедует не обращать внимания на эти скорби, устремлять все внимание к небесному царству, обетованному благоволением Отца, Бога. Он заповедует превратить земное имение милостынею в небесное имение, чтоб самое сокровище человека, находясь на небе, влекло его к небу. Он повелевает так устраивать свои обстоятельства и проводить такое жительство, чтобы непрестанно быть готовым к смерти. Называя земную жизнь ночью, он возвещает, что неизвестно, в которую стражу этой ночи придет смерть. В детском ли возрасте или в юношеском, в зрелом ли мужестве или в глубокой старости, Господь угрожает неожиданную смертью тому, кто, считая ее далекую от себя, позволяет себе злоупотреблять земною жизнью и дарами Божиими. Истинные ученики Христовы с точностью исполнили завещание Господа. Апостол Павел говорит о себе, что он умирал ежедневно, точно. Кто ежедневно приготовлен к смерти, тот умирает ежедневно. Кто попрал все грехи и все греховные пожелания, чья мысль от сели переселилась на небо и там пребывает, тот умирает ежедневно. Кто умирает ежедневно, тот уже живет вечную, истинную жизнью. Такой жизни, мыслью и сердцем на небе, при жизни телом на земле, такого ежедневного преселения в вечность достигают весьма немногие из христиан, даже проводящих жизнь в святых обителях. тем менее доступно это духовное состояние христианам, живущим посреди мира. Земные попечения непрестанно гнетут мысль к земному, привязывают к временному и тленному, похищая у нее памятование о вечности. Это, однако ж, не должно приводить христианина в уныние. Если он не может постоянно пребывать в области вечного и духовного, то может обращаться к ней часто и благовременно приготовляться к смерти. Приготовляться к ней должно ежедневным или, по возможности, частым исповеданием своих согрешений как пред Отцом Духовным, так и в душевной клети пред единым сердцеведцем Богом. Должно приготовляться к смерти воздержанием от брашен и напитков, воздержанием от празднословия, шуток, смеха, рассеянности, увеселений и игр, воздержанием от роскоши, требуемой тщеславием мира, и от всех излишеств, соделывающих помышления о смерти чуждым уму, льстиво представляющих земную жизнь как бы бесконечную. Должно приготовляться молитвами от сердца сокрушенного и смиренного, слезами, воздыханиями, рыданиями. Должно приготовляться обильным подаянием милостыни, прощением обид, любовью и благодеянием врагам, терпением всех земных скорбей и искушений, которыми искупаются вечные скорби ада. Если смерть застанет христианина в этом подвиге, то, конечно, она застанет его припоясанным, то есть приготовленным к совершению далекого пути от земли к небу. И со светильником горящим, то есть с разумом и поведением, озаренными божественную истинную.